Ее взрыв лишил их дара речи. Фоксвелл пробормотал, запинаясь. «Вы должны понять, в прошлом между ними произошел своего рода разрыв, причинивший сильную боль мистеру Тауэрсу. Он твердо настаивал на своем желании, чтобы мистер Чарльз Тауэрс не имел никакого отношения к компании Луиза Тауэрс. Однако было составлено дополнительное распоряжение, в котором Чарльзу завещается дополнительное количество акций Тауэрс Фармасетиклс. Дополнение было составлено, когда мистер Тауэрс был непосредственно накануне его возвращения в Нью-Йорк. Когда? Филлипс долго листал завещание и, наконец, прочел дату. Документ был подписан, когда Бенедикт еще приходил в себя после первого сердечного приступа в Клеридже. «А...» — запнулась она на имени. «Наташа?» Филлипс покачал головой. «Нет-нет. Конечно, определенное наследство завещено ряду лиц. Слугам, долго проработавшим в доме, друзьям компании, мистеру Норрису, Одри Уолсон. Кто это?» Филлипс снова начал листать завещание. «Ежегодную ренту в размере 20 000 долларов завещаю моему доброму и доверенному другу Одри Уолсон, ответственной служащей комиссии по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов. Это был приличный доход. Что сделала добрая и доверенная подруга Одри, чтобы заслужить его? Луиза не стала об этом задумываться. Ей нужно было поразмыслить о куда более важных вещах, но она уже достаточно успокоилась, чтобы спокойно сказать, завершая разговор. «Благодарю вас, джентльмены. Полагаю, мне пора подняться к себе, прочесть письмо, а потом немного отдохнуть». Когда она провожала их до парадного вестибюля, Луиза снова превратилась в робота, и в ушах у нее звучал голос Бенедикта. «Не позволяй им догадаться, о чем ты думаешь». «Я не позволю, не позволю», — про себя отвечала она. «Я сначала доберусь до своей комнаты, и только тогда смогу закричать на весь мир, как я ненавижу тебя». Не пролив ни слезинки, она лежала на кровати и читала последнее письмо Бенедикта к ней. Как она и ожидала, в нем не было даже намека на правду, почему он решил оставить компанию Кику. «Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет на свете. Уверен, ты будешь окружена мудрыми и преданными друзьями и коллегами, которые знают, что должны заботиться о тебе и помогать советами до конца твоей жизни. Но мы с тобой знаем, что этого недостаточно. Я не могу со спокойной совестью возложить на твои красивые плечи непомерный груз, каким является огромная компания, в тот момент, когда меня уже не будет рядом. Ты никогда не занималась ведением ее финансовых дел. Эта тяжелейшая работа на полном основании была верена умелым рукам Норриса, под моим руководством. Теперь, когда ты осталась одна, я не могу подвергать тебя дополнительным нагрузкам. Вместо того, чтобы работать больше, я хочу, чтобы ты работала меньше, узнала больше, хотя ты уже многому научилась, о мире и его ценностях путешествовала, не обременяя себя деловыми проблемами. При условии, что ты не увлечешься идеей открыть новое дело, у тебя будет достаточно денег, чтобы делать все, что пожелаешь, и поехать куда захочешь, и наслаждаться свободой от груза ответственности, налагаемого работой. Что означает этот последний абзац? Неужели завещание для нее припасен еще один удар, еще одно ограничение, продиктованное из могилы, предоставляющая ей финансовую независимость лишь при условии, что она будет жить, выполняя все указания Бенедикта. Начав читать дальше, она не смогла сдержать дрожи. «Ты можешь делать как угодно мало или как угодно много для Луизы Тауэрс. Я хочу освободить тебя от этих обязанностей, зная в то же самое время, что могу положиться на тебя в воспитании наших приемных детей. По рождению моих внуков, носящих фамилию Тауэрс, и что ты продолжишь начатое». 3 дня она не выходила из своей комнаты. Она сказала Бэнксу, чтобы ее не беспокоили. Она чувствовала сильную боль, унижение и гнев. Она ничего не ела, только пила жасминовый чай, чашку за чашкой, что не приносило ей никакого облегчения. Она не отвечала на телефонные звонки, Ее не было дома для всех посетителей. На четвертый день она бегло просмотрела длинный список людей, звонивших ей. Кик. Однажды. Марлен и Норрис. По два или три раза каждый день. Александра Сэнфорд и ее дочь Хэриет Дэвидсон. Каждый день. Один раз даже позвонила внучка Александры, 15-летняя Пенелопа, являвшаяся также крестницей Луизы, хотя не последовало ни одного звонка ни от Фионы, ни от Чарльза. Но Луиза задохнулась. В списке было имя Наташи. Ее сестра звонила дважды. Луиза не имела ни малейшего намерения перезванивать ей, но Наташина имя вытащило ее из постели. Какая ирония судьбы! Из-за внезапной кончины ее собственного мужа она до сих пор не сказала Наташе, что Петер воскрес из мертвых. Утром в субботу Бэнкс объявил, что Норрис с супругой находятся внизу, и они очень обеспокоены ее здоровьем. «Пожалуйста, мадам, не будете ли вы так добры, чтобы поговорить с ними по внутреннему телефону? Я не в состоянии убедить их, и они говорят, что не уйдут до тех пор, пока не услышат лично от вас, что вы здоровы». Она не таила обиды на Норриса, несмотря на то, что он, должно быть, знал о намерениях Бенедикта. «Хорошо, Бэнкс, соедините меня с мистером Норрисом». Она знала, что ее голос звучит глухо и хрипло. «Алло, спасибо, что навестили меня. Я пытаюсь быть сильной. Пожалуйста, пойдем с нами обедать. Всем тебя очень не хватает. Не могу, не сегодня, возможно, в понедельник. Обещаешь?» «Не могу обещать». «Я не приму «нет» в качестве ответа», — Норрис сделал строгий голос. «Я заеду за тобой в понедельник около полудня. Нам надо многое обсудить, о многом договориться». В этом он был прав, но она повторила. «Не могу обещать». Как только она положила трубку, телефон зазвонил снова. «Мадам, ваша сестра, миссис Наташа Малер, звонила сегодня рано утром. Она спрашивала, не сможет ли она прийти к вам сегодня днем. Я сказал ей, что едва ли, но она настаивала. «Я не могу принять ее», — быстро сказала Луиза. «Я спросил у нее номер телефона, мэм, но она сказала, что ей нельзя будет позвонить и что она приедет домой около половины пятого, пяти, и тогда я смогу дать ей ответ». «Нет, не думаю, Бэнкс». «Вы будете отвечать сегодня на звонки, мэм, от членов семьи и близких друзей?» «Вероятно, Бэнкс». Она чувствовала себя разбитой. Не прошло и 10 минут, как Бэнкс позвонил опять. «Вам звонит мистер Фейнер, мадам. Мистер Ян Фейнер, который утверждает, что он ваш очень давний друг. Он говорит, что уверен, что вы захотите поговорить с ним». Она заколебалась, но потом поняла, как сильно ей хочется услышать голос Яна. Она почувствовала себя как утопающий, которому бросили спасательный круг. «Лу! Луиза!» «Луиза, я каждый день звонил тебе в офис. Мне не хотелось звонить тебе домой. Луиза, мне очень-очень жаль. Он был гигантом». Она не желала выслушивать панегирики и менее всего от Яна. Естественно, он не мог не знать к настоящему моменту, как люто ненавидел его Бенедикт. Ян. Уловил ли он нотку мольбы о помощи в ее голосе? «Ян, я так счастлива, что ты позвонил. Ты даже не представляешь, как я счастлива. Чудесно слышать твой голос. Но он у тебя такой слабенький. С тобой все в порядке. Может, мы встретимся и выпьем по чашечке чая или чего-нибудь покрепче? Пожалуй. Но пока не стоит. Не прямо сейчас. Возможно, через некоторое время, когда я почувствую себя...» Ее голос затих. «Как она должна почувствовать себя?» Желанный, вызывающий восхищение, сильный, кем-то, у кого есть будущее, а не только прошлое. «Алло, ты слушаешь?» По телефону стал заметен польский акцент Яна. Ей это понравилось. Она прониклась к нему еще большей теплотой. «Да, я слушаю. Я с удовольствием повидаюсь с тобой. Обещаю, скоро», — сказала она. «Мне нужно кое-что объяснить тебе, Луиза. Нечто, что вот-вот появится в газетах. Я хочу рассказать тебе об этом лично, до того, как ты прочтешь, а потом поговорить о тебе, твоем будущем». Если он собирался сказать ей, что снова женится, она могла только пожелать ему счастья. Она совершила много ошибок, теперь она это знала, и одной из самых больших была та, что она вычеркнула Яна из своей жизни. Поразительно, что он до сих пор, судя по тону, питает к ней дружеские чувства. «Могу я позвонить на будущей неделе?» «Конечно, можешь». Положив трубку, она пожалела, что не договорилась встретиться с ним в выходные. Внезапно комната показалась слишком тихой, пустой, безжизненной, без Бенедикта. Бенедикт был прав. Она прожила всю жизнь, подчиняясь его приказам и отвыкнув думать самостоятельно. Сейчас не знала, как это делается. Она приготовила ванну с новым гелем для ванн Луиза Тауэрс, сделанным на основе экстракта лилии с применением оригинальной формулы, и долго-долго лежала в воде. Должно быть, она заснула, потому что, проснувшись, обнаружила, что от холода у нее стучат зубы. До 4 часов она 100 раз меняла решение, принимать или не принимать Наташу. Точно так же она несколько раз меняла решение относительно того, что надеть, но, по крайней мере, сейчас она впервые за несколько дней выбралась из пеньюара, надев темно-серое с черным платье, сдержанного покроя, а волосы, нуждавшиеся в стрижке, завязала сзади черной бархатной лентой. Найдет ли Наташа, что она постарела? И как будет выглядеть сама Наташа? Хотя Луиза несколько раз видела сестру по телевизору, но лично с ней не встречалась того ужасного вечера на парк-авеню, когда запустила в Наташу флакон духов. Духов, столь уместно названных «открытие». А сейчас, когда она очутилась в совершенно беспомощном положении, мысль о том, что Наташа живет с Чарльзом и вместе с ним владеет собственной фирмой, вызывала у нее желание наложить на себя руки. Компания «Эстетик» очень маленькая и не выдерживает никакого сравнения с Луизой Тауэрс, твердила себе Луиза. Но она целиком и полностью принадлежит им, и они могут сделать с ней, что хотят. Она пришла к выводу, что не вынесет встречи с сестрой, когда Бэнкс позвонил с сообщением, что приехала Наташа. Вместо того, чтобы сказать «я не могу принять ее», Луиза положила трубку, ничего не ответив. Она зашагала по комнате. «Прими ее», — сказал голос Бенедикта. Наташа оказалась выше ростом, чем она запомнила. Выше и намного, намного элегантнее. В хорошо сшитом темно-синем, в тонкую полоску костюме. И мягкой кашемировой шали в тон костюму, изящно наброшенной на плечи. Когда Луиза протянула руку, Наташа бросилась обнимать ее. Луиза отстранилась, неуверенная в своих чувствах, ибо старые эмоции боролись с новыми. Наташа принесла букетик орхидеи. Это была чешская традиция — приносить цветы в дом, где траур, как и в дом, где праздник. Не станет ли сегодняшний день и тем, и другим? Луиза провела гостя в библиотеку. «Чай?» — предложила она. «Да, пожалуйста». Наступило молчание. Луиза была мастерица держать паузу, не чувствуя ни малейшего смущения. Но потом они обе заговорили одновременно. Луиза оборвала себя, а Наташа продолжала. «Мне так часто, так сильно хотелось увидеть тебя. Ужасно то, что произошло между нами. Конечно, это моя вина. Ты простишь меня?» Луиза проглотила комок в горле. Впервые после смерти Бенедикта она почувствовала, как к глазам подступают слезы. «Она не должна плакать, не должна». «Я прощаю тебя», — с трудом сказала она. «Ох, Людм... Луиза, я знаю, как ты страдаешь. Помнишь, как я тоже страдала?» — торопливо заговорила Наташа по-чешски. «Мы, Чарльз и я, мы хотим вернуться в семью, быть рядом с тобой, ведь я твоя сестра, а Чарльз хочет стать тебе братом». Луиза не хотела ни слышать ее слов, ни вникать в их смысл, ощутив, как постепенно ее овладевают знакомые чувства ревности и гнева. Она не желала, чтобы Чарльз был ее братом, ни сейчас, ни когда-либо, и если это значит, что она должна потерять сестру, пусть будет так. Она попыталась взять себя в руки. Появление Бэнкса с большим чайным подносом в руках помогло ей справиться с задачей. «Я позабочусь обо всем, Бэнкс», — сказала она и занялась чаем. «С лимоном, с молоком. Обязательно попробуй шоколадный торт, миссис Пул». Наташа снова начала выражать свои глубокие соболезнования. Луиза попробовала остановить ее, но это было невозможно. «Луиза, вероятно, однажды мы опять сможем работать вместе. Мы обязательно наверстаем упущенное за эти годы. Сегодня я в первый раз в твоем великолепном доме. Ты, конечно, не знаешь, наша квартира...» «Наша квартира. Мы. Нас». «Замолчи!» — хотелось ей закричать. «Замолчи! Почему именно ты с Чарльзом, а не я?» Наташа наклонилась вперед, словно собиралась сообщить что-то по секрету. «Луиза, ты должна почаще бывать с нами. Ты первая, кому я говорю, что я обратилась с прошением, чтобы официально получить статус вдовы. Похоже, — с гордостью сказала она, — похоже, у меня может быть ребенок. У меня будет ребенок, — поправилась она». Выражение лица Луизы в полной мере отразило ее ужас. Наташа истолковала его по-своему. «Не беспокойся, Луиза. Врач говорит, что я способна на это. Я еще могу родить ребенка». На мгновение ее голос сделался печальным. «Я совсем не получаю писем от Кристины или от мамы. Никаких вестей. Я пишу, но они никогда не отвечают мне. Никаких вестей. А ты что-нибудь знаешь о них?» Луиза стиснула руки. Они дрожали помимо ее воли. «Да», — холодно сказала она, — «у меня есть новости. Я получила их в тот день, когда умер Бенедикт», — солгала она. «Наташа, должна тебе сказать, что твое прошение не имеет смысла. Ты не вдова. Петр жив. Он был очень тяжело ранен под Брно. Он потерял память. Он инвалид. Но жив. И опять живет в Праге с мамой и Кристиной». Наташа сидела и смотрела на нее, потрясенная. Не веря своим ушам, краска медленно отливала от ее лица. «Жив? Петер? Но ты уверена?» «Да, уверена. В офисе лежит для тебя письмо от него». «Я тоже получила письмо. Я еще сама его не читала. Я ехала в офис, чтобы прочесть его. Бенедикт...» Она запнулась. Какой-то миг она думала о нем как о живом. «Бенедикт сказал мне, что это горькое письмо, в котором Петер упрекает меня за то, что я сбила тебя с пути, соблазнив тебя хорошей жизнью, и потому ты бросила их всех. Оба письма получены вскрытыми, полагаю, правительственными чиновниками. Мне сказали, что в письме для тебя Петер выражает надежду, что в конце концов ты опомнишься, и вы снова будете вместе. Извини, что я не отправила его тебе, но ты понимаешь, почему. Я позабочусь, чтобы сегодня же тебе его передали». Наташа встала, слезы лились по ее щекам. Она медленно проговорила. «Ничего не изменилось, так ведь, Луиза? Ты рада, что Петер жив? Я вижу, все то, что я думала, было верным тогда, верно и сейчас. Казалось, она убита горем. В чем же правда, Луиза? Объясни мне раз и навсегда. Ты влюблена в Чарльза, так ведь? Но ведь он не любит тебя. Можешь ты понять это? Он любит меня как женщину, а тебя как сестру». Раньше раздавались крики, швырялись флаконы, разыгрывались безобразные жуткие сцены. Сейчас было слышно только тиканье часов в библиотеке. Когда Луиза заговорила, она испытывала некую отрешенность и безразличие, хотя знала, что ненавидит молодую женщину, стоявшую перед ней. «Наташа, ты явно ничему не научилась, и если ты твердо намерена родить этого внебрачного ребенка, возможно, тебе следует остановиться и подумать, и попытаться повзрослеть, пока не родился ребенок. Судя по тому, что мне рассказывали о письмах Петера, он полон решимости воссоединиться с тобой. Возможно, тебе стоит сейчас задуматься о том, как бы понадежнее спрятаться». Она помолчала, а потом язвительно добавила: «Поскольку не похоже, что ты станешь думать о том, как бы покинуть мир капитализма и вернуться к своему мужу и дочери в Чехословакию». Наташа аккуратно поставила свою чашку. «Мне жаль тебя, Луиза», — спокойно сказала она. «Именно тебе нужно многому научиться. Я очень счастлива с Чарльзом. Мы попытаемся справиться с новыми обстоятельствами наилучшим образом. Я еще пока не знаю, как, но...» Она высоко обмотала шалью горло, прежде чем повернуться и уйти. «Я никогда не буду прятаться, как ты советуешь, с ребенком или без. Я хотела поделиться с тобой новостями, которые, как я думала, тебе будет приятно услышать. А теперь я не уверена, что ты сочтешь хорошими любые новости, хорошие для меня и Чарльза. И все равно я скажу тебе, мы только что закончили переговоры с очень крупной компанией, которая намерена инвестировать в наш бизнес. На следующей неделе сообщение появится в газетах. Такой же гигант в Европе, как и Тауэрс, окажет нам поддержку в наших планах расширения дела. В Европе эта компания называется Эвербах. И К. Эвери здесь, в США.